Роальд Даль. Ведьмы. Вы заметили, что в сказках ведьмы носят дурацкие черные шляпы, темные одежды и летают на метлах? Но наша история не сказка. Мы расскажем о ведьмах настоящих. И вот что не мешает знать о них. Только слушайте меня очень внимательно. Не забывайте о том, что за моим введением последуют кое-какие события. Настоящие ведьмы одеваются в самое обычное платье и похожи на самых обыкновенных женщин. Они живут в таких же домах, как и все мы, а иногда даже ходят на работу. Вот почему их так трудно распознать среди людей и тем более поймать. Детей они просто ненавидят лютой ненавистью и сходят кипящей злобой, такой кипящей и такой шипящей, что представить себе невозможно. И все свободное время настоящие ведьмы только и делают, что изобретают хитроумные планы, как бы им избавиться от девочек и мальчиков, посягающих на их собственную территорию. С какой пылкой яростью настоящая ведьма избавляется от детей? Только об этом она и думает целыми днями. Даже если она под видом кассира сидит в магазине или печатает деловое письмо, изображая секретаршу важного делового человека, или сидит за рулем великолепного автомобиля, а ведьмы все это умеют делать очень хорошо, в уме у нее постоянно роятся хитрые и злые мыслишки, планы, пенятся и закипают коварные замыслы, копошатся кровожадные желания. «За кого? За какого мальчишку, за какую девчонку приняться мне сегодня?» – размышляет она целый день. Представьте себе, настоящая ведьма просто наслаждается, преследуя ребят, как наслаждаетесь вы, например, уплетая за обе щеки полную тарелку земляники со сливками. Обычно она управляется с одним ребенком за неделю. Если не все получается сразу, она становится злой и сварливой. А теперь посчитайте-ка, один ребенок в неделю – это значит 52 малыша за год. Вот какой девиз у всех ведьм. «Сначала их умаслить, а после напугать и навсегда прогнать». Жертву свою ведьма выбирает очень тщательно. Потом она незаметно подкрадывается к этому бедняге, как подкрадывается охотник к несчастной птичке в лесу. Она ступает по земле мягко-мягко, все ближе и ближе к ребенку. И вот, наконец, она готова и цап! Ведьма хватает свою жертву, вспыхивают искры, мечутся язычки огня, пенится кипящее масло, завывают крысы, по коже бегут мурашки. А ребенок исчезает. Как вы догадываетесь, ведьма не бьет детей по голове. Она не тычет в них кухонным ножом и не стреляет в них из ружья. Людей, которые способны на такие штуки, прекрасным образом отлавливает полиция. А ведьму не так-то легко поймать. Не забывайте, что в ее пальцах есть некая магическая сила, что в крови ее кипит всякая чертовщина, что она может камни заставить прыгать наподобие лягушек, а по поверхности воды пустить мерцающие язычки огня. Эти ее ведьминские проделки напугают кого угодно. К счастью для людей, сегодня в мире уже не так-то много осталось настоящих ведьм. Но все же их пока достаточно для того, чтобы заставить ребят поволноваться. Вот, например, в Англии их около сотни. В некоторых странах их чуть больше, в других поменьше. Но нет ни одной страны в мире, где и сегодня не водились бы ведьмы. Итак, запомни, ведьма – это всегда женщина. Мне вовсе не хотелось бы говорить плохо обо всех женщинах. Большинство из них добрые и милые. Но факт остается фактом. Все ведьмы женского пола. Мужчин среди ведьм не бывает. Но, с другой стороны, ведь все вурдалаки, упыри, вампиры – это мужчины. Хотя они даже наполовину не бывают так ужасны, как настоящие ведьмы. И именно детям, как никому из всех живых созданий на Земле, следует их остерегаться. И вот что чрезвычайно опасно. Ведьма никогда не выглядит подозрительно. Сейчас я расскажу вам о кое-каких ведьминских секретах. Но даже если вы будете их знать, вы ни за что не догадаетесь, с кем вы стоите рядом. С ведьмой или с очаровательной доброй леди. Если бы тигр мог превратиться в большую собаку, умельно виляющую хвостом, вы бы бесстрашно подошли к нему, чтобы почесать у него за ушком. И тут вам бы пришел конец. Так же и с ведьмами. Они, на первый взгляд, такие приятные леди. А теперь внимательно вглядитесь в наш рисунок. Какая из изображенных здесь женщин – ведьма? Вопрос трудный, Но каждый мальчик и каждая девочка должны попытаться ответить на него. Все вы должны знать, что ведьма может проживать по соседству с вашим домом или квартирой. И женщина с ясным, блестящим взором, сидящая напротив вас в автобусе, тоже может оказаться ведьмой. Ею может быть и приятная на вид леди, которая останавливает вас на улице, предлагая нежное пирожное, доставая его из красивого пакета. Сейчас я скажу одну вещь, от которой все вы подпрыгнете на своих стульях. Да-да, ваша любимая учительница, читающая вам в данную минуту эти строки вслух, тоже может быть самой настоящей ведьмой. Посмотрите на нее повнимательнее. Она, конечно, улыбается этой глупой шутке. Но не давайте сбить себя с толку. Она просто очень умна. Разумеется, я не стану вас уверять, что именно ваша учительница ведьма. Но она может ею быть. Конечно, это неприятно, но это возможно. О, если бы только существовали способы распознавания ведьм среди людей. Как легко было бы их всех переловить и посадить в клетку. Увы, таких способов нет. Но зато известно множество знаков, признаков, почти неуловимых повадок, почти незаметных привычек, свойственных ведьминскому отродью, зная которые и помня о них, вы всегда сумеете увернуться и избежать коварства любой ведьмы. А там, глядишь, вы уже и подрастете, и ведьмы вам будут не страшны.